сегодняшнем эфире звучат отрывки из произведения Йена Бэнкса «Канал грез». Глава 10. Диспатчер. Диспатчер – специалист по оценке убытков по общей аварии в американском морском праве. Свет залил помещение. Она метнулась налево за другой верстак. Но было поздно. Она знала, что опоздала. Было слишком светло, или не могли не заметить. Она ожидала, что вошедший закричит на нее, но крика не последовало. Послышался как будто смешок. Затем шорох, словно кто-то шарил рукой по железной переборке. Там что-то брякнуло. Вошедший заговорил по-испански, но она не могла разобрать слов. Она осторожно выглянула над верстаком. Разорванная белая петля пластиковой веревки, которой она была привязана к верстаку, лежала рядом с ножкой. Ситуация была достаточно очевидной, но боевик на нее не отреагировал. Продолжая шарить по обшивке около двери, он выругался, ищет и никак не может найти выключатель. Она догадалась, что ее глаза за прошедшие часы привыкли к темноте, а его зрение все еще настроено на яркий свет люминесцентных ламп, которые горели в коридоре и остальных помещениях судна. Она огляделась в поисках какого-нибудь оружия, но ни на верстаке, за которым пряталась, и нигде поблизости не видно было ничего подходящего. Пригодился бы гаечный ключ, большая отвертка, обрезок металлического угольника. Здесь должны лежать десятки вещей, которыми она могла бы воспользоваться, но она не видела ни одной. В отчаянии она всматривалась по сторонам в темноту, а боевик между тем сказал что-то еще и шагнул от порога в середину мастерской. Она еще раз приподняла голову в надежде, что все-таки увидит на верстаке что-то, чего не заметила раньше. Вошедший курил. Она видела, как мерцающий красный кончик сигареты переместился изо рта в руку. «Сеньорита!» Вдруг сзади она краем глаза углядела что-то длинное, тонкое и блестящее. Штабель железных прутьев. Она потянулась туда и схватила, что попадется. Боевик в это время наткнулся в полумраке на какое-то препятствие и выругался. Ощущение было, точно она держит руку скелета. Две тонкие трубки, одна близко к другой, холодные, как кость, не дать не взять локтевая и лучевая кости. Проведя по ним ладонью, она почувствовала на конце утолщение, напоминающее холодный медный сустав. Только тогда она сообразила, что держит в руках. До ее ушей донесся звук, как будто человек потер сквозь одежду ушибленное место, затем он снова позвал: «Сеньорита!» Впереди него плясал разгоревшийся ярче красный огонек сигареты. Свет из коридора блеснул на стволе автомата. Проведя рукой по металлическим трубкам, она нащупала два шланга. Шланги, свернутые в бухту, тянулись к баллонам. Баллоны стояли справа, но их заслоняла тень открытой двери. Хисако все еще оставалась за верстаком. Ее пальцы скользнули по трубкам. Она видела, как Брукман пользовался этим устройством, даже Филипп. Нашла краны и отвернула. Струя вырвавшегося газа зашипела, как целый клубок потревоженных змей. На секунду боевик замер в нерешительности, затем повернулся и шагнул в ее сторону. «Эй!» – произнес он. Мерцающий кончик сигареты приближался, покачиваясь, словно занесенный меч. Когда он приблизился настолько, что струя горючего газа, отразившись от него, пахнула в ее сторону, вызывая головокружение, она ринулась вперед, держа перед собой кислородно-ацетиленовый факел. От зажженной сигареты газ вспыхнул, раздался хлопок, и в лицо боевику неожиданно вылетел клубок ярко-желтого пламени. Огонь охватил его волосы, и она увидела лицо боевика с разинутым ртом и зажмуренными глазами в тот миг, когда его брови с шипением вспыхнули и обуглились под голубым пламенем. Его пылающие волосы осветили засунутый под левый погон берет, две пристегнутые к груди гранаты, висящие на правом плече калашников и пояс с маслянисто-черной кобурой на левом боку. Тут он с трескучим, сыплющим искрами костром на голове, ярко осветившим всю мастерскую, вздохнул и хорошенько набрал в грудь воздуха, чтобы закричать. Света от него было столько, что она увидела в каком-то метре от себя висящий на крюке массивный гаечный ключ. Она стремительно шагнула, схватила его со стены и вскинула над головой. Зарождающийся крик не успел прозвучать, боевик не успел сдвинуться с места. Выроненная изо рта сигарета не долетела еще до палубы, когда разинутая пасть разводного ключа погрузилась в его череп, и боевик рухнул на палубу, как будто с размаху бросился на пол. Еще миг над его волосами плясали желтые и голубые язычки пламени, Потом с шипением погасли, оставив побуревший обугленный череп. Запахло дымом, она закашлялась и только тут медленно отлепила со рта изоленту. Последний язычок пламени, неторопливо слизывавший кудрявые пряди около левого уха боевика, погас, залитый черной струей крови, текущей оттуда, куда вломились круглые головки ключа. Она смотрела, подумала, и что же я чувствую? Холод, решила она. Как холодно. Она перевернула ногой безжизненное тело, сдернула с его плеча автомат и проверила, снят ли калашников с предохранителя. Из-за открытой двери не доносилось ни звука. Выждав несколько секунд, она положила на пол автомат и нагнулась, чтобы снять боевика форму. Но не успев дотронуться, остановилась. Выпрямившись, она подняла гаечный ключ и изо всей силы ударила лежащего по лбу, и только тогда начала его раздевать. Снимая с него одежду, она тихонько насвистывала марш Сузы. Она не собиралась переодеться в боевика. Ей просто противила разодранная и испачканная юката. Хотелось снова быть одетой. Оторвав от юката несколько сравнительно чистых лоскутков, она кое-как вытерла на себе грязь, а одну узкую ленточку обвязала вокруг головы, чтобы волосы не лезли на глаза. Боевик оказался не намного крупнее ее, и его форма вполне подошла ей по размеру. Он был одним из тех, кто насиловал ее, тот, который кусал ее за ухо. Она пощупала мочку уха. Ухо все еще было распухшим и покрыто запекшейся кровью. В свете, просачивающемся из коридора, она обследовала гранату. Она даже прижала маленький блестящий рычажок и выдернула чеку, рассмотрела ее, затем вставила обратно и щелчком отпустила рычажок. Она попыталась припомнить, сколько времени прошло между тем, как Сукре бросил гранату в круг людей, и тем моментом, когда прогремел взрыв. Чуть больше 5 секунд, решила она. С Калашниковым было проще. Она осмотрела его. Предохранитель, автоматический огонь, полуавтоматический. Вставленный магазин был полон патронов, а на поясе висело 2 запасных. Пистолет оказался кольтом, как у Дендриджа. Предохранитель, простой рычажок, скул выпал. На поясе у боевика висел длинный охотничий нож. Она забрала его тоже. В одном из нагрудных карманов лежали зажигалка и пачка Мальборо. Сигареты она выбросила. Поискала рацию, но рации у него не было. Уже в дверях она вспомнила про часы и вернулась за ними. Маленькие Casio показывали 6:04. Она уставилась на циферблат. Не может быть, чтобы прошло так много времени. Неужели уже следующее утро? Она постучала по индикатору 6:04. Сбоку стояла маленькая буковка «Пи». «Пи» 6:04. Вечер. День еще не кончился. Невозможно поверить. Она думала, что проспала несколько часов. Тряхнула головой и сунула часы в карман брюк. Свет в коридоре показался ей очень ярким. Но в машинном отделении было еще светлей. Здесь громко гудели машины, пахло маслом и электричеством. И ни одного человека. Она прошла по решетке узкого мостика между главными двигателями к вспомогательному двигателю и гудящему дизель-генератору. Поднимаясь по трапу на главную палубу, она чувствовала себя незащищенной, как открытая мишень. Но все обошлось. Вечерний воздух еще хранил дневное тепло. С запада на самом краю неба виднелось единственное пятнышко красного света, а поверху через весь небосвод тянулся покров сплошной тьмы, безлунный и беззвездный. Сгустившийся мрак, чернее ночи. Она решила, что часы не ошиблись, это ее подвело чувство времени. Ощущая, как восточный ветерок овевает ее лицо и руки, она немного постояла, ожидая, когда тучи сомкнутся и закроют последний красный просвет, через который проглядывало солнце, и все вокруг окончательно погрузится во тьму. Игра в классику. Ian Bennett. Канал «Вперед». Глава 10. Диспашер. На палубе было непривычно темно. Они отключили большинство прожекторов и просто не подумали их включить. Она скользила вдоль надстройки мимо темных иллюминаторов, направляясь к носу. Что делать, она не знала. Она вырядилась солдатом, но до настоящего солдата ей было далеко. Настоящий солдат остался лежать в мастерской, они скоро пойдут его искать, так что лучше, наверное, отказаться от этой затеи, сбросить солдатскую форму, прыгнуть в воду и уплыть. Она хорошо плавает и до берега недалеко. Она подошла к носовому концу надстройки. Сверху струился свет, но это были не топовые прожектора. В темноте свет казался очень ярким, а на самом деле это просто светились окна мостика. Они не позаботились о том, чтобы включить ночное красное освещение, позволяющее различать предметы в окружающей темноте. Может быть, они об этом просто не знали. Держась в тени, она прошла на нос и самому форштевню. В темноте забелели щепки. Она обернулась и посмотрела вверх на окна мостика. Они все были ярко освещены. Внутри никого. Она повернула обратно и нырнула в тень. На четвереньках, преодолевая наклон палубы, она поползла к носовым лебедкам и кладовкам. Оглянулась на мостик, там по-прежнему никого не было. Он выглядел покинутым, пока она не заметила поднявшееся в воздух облачко дыма где-то в середине судна. Затем рядом с первым появилось второе. Она подождала, не появятся ли курильщики, но те так и не показались. Она поползла вперед в центр V-образной оконечности носа и скоро ощутила под собой кучу щепок. Она искала струны, но нашла только штырь. Кроме щепок ничего не осталось. Колки и струны, видимо, выбросили за борт. Она уползла обратно в тень, засунув штырь от виолончели в кобуру рядом с кольтом. Очутившись под покровом надстройки, она встала на ноги. Следовало придумать, как поступить дальше. Она взяла в руки штырь и почувствовала, что ведет себя глупо. Присела на корточки, зажав автомат между ног, и уставилась в темноту, нависшую за носом судна. Над головой роились насекомые, привлеченные светом мостика. Перед глазами стояла, как падает Филипп. В ушах звучал голос Мандамуса, умолкший от пистолетного выстрела. Она снова наблюдала, как разлетается в щепки виолончель. Ощутила, как боевики входят в нее. Почуяла запах собственной горелой плоти, когда об нее тушили сигареты. Она вспомнила горящее небо, взглянула вверх и попыталась представить за тучами звезды. В полосе света, падающей с мостика, густо вились насекомые. Она вошла внутрь судна. В салоне было тихо и пусто. В воздухе стоял запах запекшейся крови и рассеявшегося дыма. Вся нижняя палуба казалась безлюдной. Телевизионная каюта все еще пахла семенем. Она понюхала темный воздух, втянула в себя резкий животный запах. Желудок свело судорогой. Она вышла на лестницу и стала подниматься на мостик. Из полуоткрытой двери капитанской каюты доносился храп. Она приоткрыла дверь пошире, ожидая, что сейчас раздастся скрип или храп прекратится. Ничего не скрипнуло. Храп продолжался. Она бочком протиснулась в дверь, на ходу распахнув ее еще шире, чтобы впустить побольше света. Не каюта, а целые апартаменты. Напротив еще одна дверь, тоже открытая. Подождав немного, пока глаза привыкнут к полумраку, она двинулась дальше, к спальне. Там пахло влагой и шампунем. На кровати, завернувшись в простыню, лежал человек. Его руки были закинуты за голову, лицо обращено к углу переборки под иллюминатором. Сукре. Его грудь была гладкой, почти безволосой. Соски в полумраке казались совсем темными. Она тихо подошла к кровати, нащупывая кобуру на бедре. Она склонилась к нему и поцеловала. Ее волосы коснулись его лица. Он дернулся и проснулся, глаза сверкнули белым. Она немного отстранилась, и он, увидев ее, сначала немного расслабился, но тут же посмотрел выпученными глазами и хотел вскочить. Руки сначала схватились за простыню, прежде чем он успел сунуться под подушку. Но было поздно. Она уже приставила ему к груди штырь от старой виолончели и надавила на него основанием обеих ладоней, налегла всей тяжестью. штырь воткнулся между ребер и прошел в сердце. Он пытался ударить ее по лицу, но она уклонилась. Продолжая одной рукой покачивать штырь в его груди, другой она вытащила из-под подушки пистолет. Он издал один только булькающий звук, как будто полоскал горло, и около рта и вокруг дырки в груди начали расползаться два темных пятна. Лунно-белые простыни там, где прорвалась его кровь, почернели. Последний звук, который он издал, когда его грудь опала, удивил ее, но потом она поняла, что этот звук исходил не изо рта, а из раны, проделанной штырем. Одно мгновение ее взгляд задержался на кровавых пузырьках. Она положила пистолет и еще один кольт в карман куртки. На ночном столике лежала карманная рация. Она взяла ее и тоже засунула в карман брюк. Штырь от виолончели оставила как есть. Она ужасно боялась, как бы он вдруг не ожил, поэтому крепко прижала большим пальцем его правый глаз, приставив пистолет ему к уху, и надавила изо всех сил, но ничего не произошло. Она с содроганием отдернула руку, внезапно испугавшись, что глаз лопнет и жидкость потечет по его щеке. Она решила, что Сукра действительно мертв. Бросив свой автомат, взяла его калашников, потому что этот был с прицелом ночного видения. На столике лежал УЗИ. Она прихватила его с глушителем с запасными магазинами. Оружием она нагрузилась до предела и, покидая каюту, вынуждена была идти очень осторожно, чтобы не брякнуть железом. Мостик пропах табачным дымом, но там никого не было. Она почувствовала себя обманутой. Заглянула во все каюты на палубе, даже в ту, где Орик убил первого боевика, но ни в одной из них никого не застала. Она спустилась на следующую палубу. Ничего. Она взглянула сквозь жалюзи выходящего на нос иллюминатора и увидела, что там кто-то стоит. Свет с мостика слабо высветил силуэт человека. Она почесала в затылке, снова вышла в коридор, постояла около трапа, но ни снизу, ни сверху не доносились ни звука. Она вернулась на главную палубу и вышла на смотровой мостик, расположенный под козырьком. Человек все еще был там. Казалось, он стоял на носу, на том месте, где все было усеяно щепками от виолончели, и, опершись руками на поручни, высматривал что-то в той стороне, где над водой смутно мерцали отдаленные огни на коду. Она вытащила из-под погона берет, натянула его на голову, прибрала выбившиеся из-под ленточки от юкаты волосы и спокойно двинулась к стоящему мужчине. Попутно она снова покосилась на мостик, но там по-прежнему было светло и пусто. Он так и не услышал ее шагов, пока она не подошла к нему почти вплотную. Он обернулся, бросил на нее взгляд и снова уставился вдаль, и уж только затем повернулся к ней с озадаченным выражением. Она обрушилась на него в тот момент, когда озадаченность на его лице начала сменяться выражением подозрительности, и он потянулся к своему автомату. Но ее был уже наготове. Он врезался снизу вверх в его подбородок, откинул его голову назад и отбросил его от фальшборта. Он рухнул на палубу, как сломанная кукла. Он не был среди тех, кто насиловал ее, поэтому у нее не хватило духа убить его просто так. Она оттащила его к правому якорному ящику, обезоружила, впихнула в якорный ящик, тихо закрыла люк и завинтила барашек. Таскать на себе столько железа было слишком тяжело, поэтому она выбросила все его оружие и один кольт в воду. Снизу донесся негромкий всплеск. Она, крадучись, снова направилась к главной надстройке судна. Тут-то она нашла остальных. Они играли в карты, собравшись внизу под световым люком неподалеку от надстройки. Из люка поднимался дымок, табак и травка. Она заглянула через край люка и увидела стол. Банки Сан-Мигеля, чей-то толстый косяк, карты и руки игроков. Она давно уже не курила никакой дури. Она лежала, прижавшись плечом к выпуклому краю люка, и вспоминала. Затем тихо взяла гранату, щелчком нажала рычажок, вытащила чеку и начала шепотом считать. Один и слон, два и слон, три и слон, четыре и слон, пять и слон. Еще не кончив отсчет, она приподнялась и мысленно, все так же посмеиваясь, уронила гранату в световой люк. Она слышала, как граната стукнула о стол. Слышала несколько удивленных вздохов, но не слышала отскока. И вот под ней содрогнулась палуба. Из отверстия люка вырвалось облако подсвеченного дыма. Крышка отлетела на петлях и разбилась в дребезги. А настил, а звук, оглушительный, как столкновение планет, ударил ей по ушам, словно школьный хулиган. Она полежала, выжидая. В ее ушах опять шумело и звенело, но это был надоедливый внутренний шум. Достав кольт, она приподнялась и заглянула в каюту. Но сквозь дым ничего внизу нельзя было рассмотреть. Приподнявшись повыше, она просунула в люк голову и пистолет, потом голову, пистолет и туловище до пояса, осмотрелась и пришла к выводу, что все или мертвы, или очень близки к этому. Подождав, пока дым немножко рассеется, прислушалась, одновременно наблюдая за мостиком и боковыми проходами на верхней палубе по краям надстройки. Затем, повиснув на руках, спрыгнула на стол. От взрыва тот раскололся почти надвое. Полоски разлохмаченного ламината торчали, как непокорные вихры. Пришлось сначала раскачаться, чтобы приземлиться поближе к переборке, где остатки стола еще могли бы выдержать ее вес. Сквозь вонючий дым она полетела вниз. Болтающиеся на ногах слишком просторные сапоги заскрежетали по осколкам гранаты и игральным столам. Один из боевиков пошевелился и застонал. Она хотела воспользоваться ножом, но не смогла себя пересилить, поэтому приставила к его голове пистолет и выстрелила. То же самое проделала с остальными тремя игроками, хотя только один из них проявлял малейшие признаки жизни. От крови палуба стала липкой. Разлетевшиеся карты приклеились к столу. Как ни странно, но раскуренный косяк остался цел. Даже прожег коричневое пятно на изрешеченном осколками пластиковом сиденье. Она отломила кончик, к которому пристал приварившийся коричневый кусочек пластиковой обшивки, и сделала затяжку. Косяк на вкус был противным. Она бросила его на палубу и придавила каблуком. Он зашипел. Она выскользнула из каюты, удивляясь, что никто не прибежал на шум, и только тут догадалась, что, по-видимому, убиты все. Однако она не решилась в это поверить и обыскала судно сверху донизу. В штурманской рубке она нашла зенитно-ракетные комплексы и заряды пластиковой взрывчатки. Снова взглянула на Сукре, лежащего на черно-белых простынях со штырем, как со стрелой Купидона в недвижной груди. Нашла кровавые пятна в каюте, где они недолго были вместе с Ориком, но не нашла там тело боевика, которого убил Орик. Нашла трех мертвых радиооператоров и мертвое радиооборудование. Она попыталась заставить его работать, но не смогла услышать даже радиопомех. Пустые гнезда от предохранителей смеялись над ней. Заглянула опять в телевизионный салон, где ее насиловали, и даже набралась смелости, чтобы зайти в кают-компанию, где все еще лежали разбросанные тела. Однако включить свет не рискнула. Примерилась к крупнокалиберному пулемету. Чтобы поднять его, ей потребовались обе руки. Прикинула на вес ящик с боеприпасами. Пулемет она бросила в коридоре, а сама направилась в механическую мастерскую, где первый убитый боевик залил кровью из своей головы, уставленной верстаками пол. Через час после своего освобождения она снова была на мостике, совершив перед тем поход к носу, где боевик, которого она закрыла в якорном ящике, начал поднимать шум. Освещение мостика она переключила на красный свет еще во время первого посещения. Кроваво-красным мерцанием она подошла к пульту управления лебедками и якорным устройством. Разглядывая панель, она постояла, приложив пальчик к губам. Наконец протянула руку и нажала кнопку. Правый якорь с громким всплеском упал в озеро. За ним загремела якорная цепь. Ее звенья поползли сквозь якорный ящик, где сидел боевик. Громыхание якорной цепи заглушило вопли боевика, но, вероятно, это был быстрый конец. Если бы она дождалась рассвета, то, наверное, увидела бы, как он вылетает из якорного клюза облаком алых брызг. От одной мысли, что его кровь разольется по поверхности озера, ее передернуло. Громыхание якорной цепи прокатилось по всему судну. Палуба под ногами отозвалась на него дрожью. Освобожденная от тормозов цепь разматывалась под действием собственного веса. Когда она остановилась, послышался глухой удар. Но Хисако не могла сказать, ушла ли вся цепь в воду или ее что-то задержало. Она рассеянно потерла грудь, слегка поморщилась, нечаянно дотронувшись до обожженного места, и подумала, что для бесчувственного человека вкус мести теряет свою остроту. Хисако Анода пришла к заключению, что больше на Надии убивать некого. И она решила нанести визит мистеру Дендриджу, который заслуживал внимания, как никто другой. Все по-прежнему выглядело достаточно безнадежно, однако это было лучше, чем если бы она не делала ничего. Пустая оболочка черного катамарана, проткнутая ножом Орика, свисала с края понтона. Она посмотрела на один из его неподъемных с мощным глушителем двигателей, прикинула, как его можно снять, сняла и подтащила к надувной лодке с Надей, пришвартованной к понтону. впихнула винт военного двигателя в воду и нажала стартер. Двигатель вздрогнул и загудел. Даже на холостом ходу винт так и норовил забиться под понтон. Она выключила мотор, отвинтила Эвен Рьют от кормовой банки катамарана Нади и пустила его в темную воду. Работая при свете, падающем судно и надрываясь так, что ломило руки и все тело покрылось потом, она заменила прежний двигатель мощным военным. Понтон находился с того борта, который был обращен к двум другим судам. Она держала рацию включенной и была несколько удивлена, что та до сих пор молчит. Похоже, что ни на Ля Серхле, ни на Накода никто ничего не услышал и не заметил. Занимаясь своим делом, она каждый миг ожидала услышать выстрел или трескучий поток непонятного испанского из рации. Но ее ожидания оказались, если так можно выразиться в этом случае, тщетными. Для того, чтобы погрузить все оружие в катамаран, ей пришлось сделать две ходки. Она до отказа заправила бак подвесного двигателя, воспользовавшись канистрами, стоявшими на понтоне. Затем уложила на дно лодки зенитные комплексы и взрывчатку и вновь запустила двигатель. Она оттолкнула катамаран от понтона. Надувная лодка заурчала в ночи и, описав плавную дугу, устремилась к видневшемуся впереди угловатому силуэту Накота.